16 мая 1974. Уважаемый Герман Борисович, спасибо вам за теплое и хорошее письмо. Оно настолько меня взволновало, что вот прямо после прочтения стучу ответ. Извинения в письме ни к чему. Во-первых, я профессионал, а значит, критическое, но искреннее мнение о моей работе мне гораздо дороже неискренних похвал. Во-вторых, во время нашей встречи мы были в неравном положении, и выигрышная позиция, уж простите, была у меня. Заключалась она в том, что мне потребовалось узнать, кто вы, узнать вас как личность. Для этого в качестве теста годилась и рукопись романа. Я очень внимательно слушал и наблюдал, но наибольший выигрыш получил, когда мы заговорили об Алазее. Когда человек вашего положения готов ехать к черту на рога в качестве простого начальника партии или даже геолога, это дорого стоит. О Катинском. Сейчас что-либо исправить в журнальном варианте уже невозможно. Но когда вы прочтете пятый номер, увидите, что Катинскому воздано еще до послесловия, что его роль, незаметная снаружи, оказалась гораздо большей, чем мог ожидать Ченков. Воздано и Монголову за ограниченность его. Сейчас я работаю над книжным вариантом романа и как раз вчера кончил расставлять акценты именно на Катинском и Монголове. Акценты эти появились как результат нашей беседы. Четвертый номер журнала для вас уже отложен. Я жду пятого номера, чтобы выслать вам роман целиком. Вы будете первым, кому я его пошлю. Как вы были единственным человеком, не из господ издателей, кому я дал читать роман в рукописи. Роман в мире господ издателей встречен хорошо. Думаю, через какое-то время пойдет речь и о продолжении его. Вот уж тут-то мы и развернем Катинского в полной мере. А вот для этого, помимо прочего, было бы очень хорошо нам пообщаться в непринужденной и простой обстановке. Это дело будущего. Вашу новую книгу я могу только приветствовать. Знаете, Герман Борисович, ведь история строится так, что рано или поздно каждому воздается свое. Я думаю, что ваша книга и должна быть воздаянием Кесарева Кесарю, восстановлением справедливости и исторической правды. Это я не к тому, что вы слишком обижены. Просто история должна быть объективной. Я почту и долгом, и честью прочесть рукопись. Думаю, что это окажется просто полезным для книги. В частности, в книжечке об Олове есть несколько мест, которые не то что снижают ее сортность, но просто в ином качестве книга была бы лучше. Я не стал вам об этом говорить, потому что не знал вашего отношения к литературному труду. Теперь я его знаю. Будет хорошо, если вы сможете мне выслать какой-нибудь там пятый, что ли, экземпляр, чтобы я мог посидеть прямо над рукописью с карандашом. Возможно, некоторые фразы или абзацы удастся просто улучшить. Литература ведь странная вещь. Вот в книге об Индонезии есть места, где вы пишете об олове Чукотки. Никакого отношения к книге они не имеют. По элементарным редакторским правилам их надо было просто убрать. А вот убирать-то их и нельзя, потому что они читаются иногда с большим даже интересом, чем основные эпизоды книги. А почему? Да потому, что пишет специалист. Люди, знающие досконально предмет, почти всегда пишут об этом предмете попросту интересно. Это давно замечено. До последних чисел мая я дома. Далее исчезну до августа. Или на паруснике в Атлантику, Дания, Польша, Франция, или на Чукотку, верховья Пектемеля, далее по Пектемелю вниз и морем на Биллингс, или в Пивек. Будущее лето я думаю провести на Алазее. До поездки на Алазею, наверное, встречусь с академиком Николаем Алексеевичем Шило. Может быть, имеет смысл начать алазейщину с другого литературного конца, без претензий, конечно, на то, что публикация в одном или нескольких центральных журналах окажет сколько-нибудь решающую роль. Но все же. Допустим, это можно рассматривать как трибуну для высказываний вас, Шила и так далее. Об этом стоит подумать. Генеральный же мой план – купить яхту и пройти в течение 2-3 сезонов северным морским путем, не торопясь. Никаких туристских или там спортивных целей я не преследую. Главная цель, пользуясь этим плаванием, воздать должное хорошим мужикам, которые работали или даже погибли в Арктике. Условное название книги или двух книг «Голоса издалека». Север всегда притягивал к себе энергичных и твердых людей. К сожалению, имена их забыты или почти забыты. Простой журналистский облет Арктики несерьезно, а вот плавание на яхте по всему маршруту – это достойный повод, чтобы напомнить о славных биографиях. Жаль только, что трудности, стоящие перед этим предприятием, неисчислимы. Самое легкое тут то, что вроде бы считается самым трудным – накопить деньги на яхту, 7-10 тысяч, и проплыть. Кстати, есть желание начать именно с Чукотки. Первый этап самый трудный, а на Чукотке мне легче, везде свои люди. Вот вроде все. Взятые у вас вырезки я пришлю вместе с журналами. Рукопись жду или прямо сейчас, или к августу. Во всяком случае, когда бы вы ни послали, она не потеряется. А за Катинского, Герман Борисович, не переживайте. Он очень благородно вошел в 5-й номер журнала. Еще более полно будет в книжном варианте и в массовом издании «Роман газеты» тиражом в 1,5 миллиона. Сейчас я работаю над сценарием для Мосфильма по роману. Утешительного пока мало. Но кино, оно и есть кино. Слово «логика» в этой организации незнакомо. Желаю вам всего лучшего. И еще раз спасибо за письмо. Олег Куваев.